Как и кого выбирают абьюзеры? Принято считать, что таких мужчин привлекают откровенные жертвы. Яркую ресурсную личность обязательно, напоминаю, с детскими паттернами. Он сумеет поймать тебя на крючок, влюбит в себя, привяжет, а потом будет издеваться и унижать. Ты интересна, успешна, красива и так далее. Все это побуждает его считать тебя качественным трофеем.